Глава 1786. Хельмер, слушая рассказ, кивал своей головой. Учитывая, что он весь в данный момент состоял из одной лишь головы шара, то выглядело это несколько забавно. В какой-то момент Хаджару даже показалось, что он спит, и все это несуразный бред. «Могу сказать лишь одно», — подытожил демон. «Что?» — спросил Хаджар. Маленький комочек страха вздохнул и запрыгнул на подоконник, откуда открывался вид на улицу и двух стражников-охранников, мирно сопящих, прислонившись к дверным косякам. «Все пошло не по плану, Хаджи». «Это я вижу», — хмыкнул генерал. «Да что ты там видишь?» Маленький отросток, заменявший Хельмеру руку, отмахнулся. «Арат тебя не обманул. Лабиринт действительно удерживал внешний мир от проникновения в северные земли. А вот насчет Фиденрира не все так просто, Хаджи». Хаджар бы удивился, будь это иначе. Просто в его жизни происходило лишь одно — ничего. «Знаешь, в чем проблема этого волка?» «Я пока не знаю, если честно». Хаджар встал рядом с демоном и тоже посмотрел на улицу. Сверкали лучины за окнами ладных срубов, и дым тянулся пушистыми змеями над их дымоходами. Люди спали, о чем-то мечтали, смело ожидая следующий день. «В чем здесь мой резон?» Хельмер повернулся к собеседнику и посмотрел на него с некоторым прищуром. «Что ты хочешь этим сказать?» Генерал сжал и разжал кулак. «Я осознал правила», — ответил он. «И у меня есть медитация пути среди звезд. Все, что мне требуется, чтобы стать бессмертным, лишь отыскать нужное количество ресурсов, а в месте, где нет реки мира, это невозможно. И ты не чувствуешь ответственности за то, что произойдет с этим краем?» Прищур Хельмера стал только острее. «Ты впустил сюда реку мира, и не пройдет и сотни лет, как сюда хлынут адепты из внешнего мира, а учитывая состояние местных вояк, это будет бойня». «А зачем им сюда?» — пожал плечами Хаджар. «Здесь не было реки мира, а значит, нет ни техник, ни артефактов, ни каких-то таинственных знаний. То, что местные знают про правила, еще ни о чем не говорит. Чтобы искать правила, надо знать об их существовании, что даже в чужих землях не слишком распространенная информация». «А как же Летею мы выручим?» — перебил Хаджар. «Я отплачу кровью, что бы это ни значило, после чего мы отыщем нужные ингредиенты и спасем Летею, а затем нас больше ничего не держит в этом крае. А как же честь? Если я задержусь здесь еще навек, Хельмер, оберегая свою честь и помогая местным, то кто знает, каким боком это обернется перед парадом демонов. И тогда малое добро, что я здесь сотворю, обернется большим злом». Хозяин ночных кошмаров вздохнул и протянул отросток к окну, слегка коснувшись его поверхности, отчего вокруг места, где отросток прикоснулся к стеклу, разошлась сеточка миниатюрных трещин. «Я ведь знаю, что ты блефуешь, Хаджи», — тяжело произнес демон. «И ты не успокоишься, пока не убедишься в том, что северным землям не угрожают хотя бы сыны Фиденрира и он сам, но...» «Вот знаю, что блефуешь, а не могу ничего поделать. Потому что, если вдруг ты не блефуешь, то...» Демон замолчал. Хаджар же лишь молча смотрел на крыши домов ночной деревни. Он ненавидел интриги всем сердцем. Так истово, как только мог кто-либо испытывать ненависть к чему-либо. Из-за интриг вокруг его пути погибло больше людей, чем от всей стали и огня вместе взятых. Из-за интриг он потерял семью, друзей, чуть ли не собственную суть. И все это потому, что каждый раз находился тот, кто пытался использовать чужие руки для достижения своих целей. Да, с возрастом генерал начал понимать, что простая солдатская жизнь — лишь разменная монета в игре тех, кто передвигает фигуры по доске. И то, что воину кажется простым и понятным, лишь кажется таковым, потому что мастерам игры не нужны думающие пешки. Но это не мешало Хаджару продолжать ненавидеть сам принцип существования подобной игры. И как бы ни были чисты и благородны помыслы игроков, до тех пор, пока они не отдадут все, включая самих себя, для победы, они остаются не больше, чем... Перед внутренним взором Хаджара появились лица Моргана и Чин-Аме, двух величайших интриганов, что встречал на своем пути Хаджар. И оба они как раз пожертвовали всем ради того, во что верили. Жизнь — сложная штука. Ни черного, ни белого, ни даже серого. Вообще никаких цветов, ориентиров, указателей. Хоть кого-нибудь, кто сказал бы, где правильно, где истина, а где лишь бесконечная плеяда ошибок, увенчанная холодной бездной забвения. «Чего завис?» — спросил демон. Хаджар дернулся и отвлекся от окна. С некоторой тревогой он обратился взором в мир своей души и тут же обнаружил в нем бесконечный ветер, качающий море травы. «Не все размышления связаны с приближающейся смертью, Хаджар», — неожиданно серьезно произнес Хельмер. «Иногда это просто время догоняет нас, напоминая, что мы больше не юны и не слепы». «Насчет последнего я не уверен». «Никто не уверен», — кивнул комочек чужого страха. «Ладно, начинающий интриган. Раз тебе так сильно требуется видеть настоящую причину твоего здесь нахождения, то я расскажу то, что могу, но не жди слишком многого. Пусть даже здесь нет реки мира и новые клятвы крови в северных землях не произнести, но те, что уже были сказаны прежде, прекрасно здесь функционируют. Кроме деревни, он видел еще и свое отражение, прозрачную дымку, застывшую на фоне крыш. Говорят, что чем дольше с кем-то сражаешься, тем больше на него становишься похож. И, возможно, если присмотреться, то безумные планы Хаджара в равной степени можно было назвать интригами, но он старался об этом не задумываться. «Ты ведь слышал о том, что Пепел искал проход в северные земли?» «Да», — подтвердил Хаджар, — «что-то связанное с океаном». Хельмер снова кивнул. Со стороны это выглядело так, что маленький комочек страха просто качался куклой из стороны в сторону, накатываясь на собственный рот. «Ты знаешь, как адепты, ставшие бессмертными, попадают в мир бессмертных?» — задал очередной вопрос демон. Хаджар неопределенно помахал рукой. «Что-то о том, что они сбрасывают физическую оболочку, и перед ними открывается проход из золотого света». «Почти верно». Хельмер перебрался с подоконника на плечо Хаджара и удобно там устроился, растекшись по одежде пятном черной кляксы. «Они действительно лишают себя плоти, потому что она подвержена влиянию времени. И тело заменяется чистой энергией, вот только это лишь на поверхности. А суть же в том, что плоть физическая заменяется плотью энергетической, и она действительно может существовать почти бесконечный срок времени, если не пытаться обрести больше силы, чем такая энергетическая оболочка может удержать, чтобы не рассыпаться». «О-о-о!» — протянул довольный демон. «Ну, вижу, сотни лет жизни не прошли даром, да, Хаджи? Ну ладно, да, все верно. И обычно к тому моменту, как тот редкий бессмертный, что продолжает двигаться по пути развития, обретает подобную мощь, Он скидывает и энергетическую оболочку, оставив лишь оголенную душу, столь крепкую и могучую, что он становится богом, закончил за демона Хаджар. Именно. Хаджар догадывался об этом принципе построения мира и прежде, хоть и сам не знал, почему и откуда у него подобные мысли. Может, из-за того, что богам было чуждо все людское, а все людское соединяет в себе три начала — плоть, энергия и душа. И боги, лишенные первых двух черт, не могут в полной мере понять смертных, а смертные — богов. Все еще не понимаю, при чем здесь северные земли, пепел и я. А при том, Хаджа, дружище, что мир должен находиться в равновесии, и там, где есть парадный вход, всегда должен быть и черный, подмигнул демон. И прежде чем стать бессмертным, пепел пытался найти его. Знал, что тот находится в океане, омывающем берега северных земель, но так и не смог сюда забраться. И зачем ему, будучи смертным, искать путь в земли бессмертных? А потому, мой милый друг, что, как видишь, я не могу находиться здесь даже в одной тысячной своей истинной формы. А ты при этом, пусть и лишенный энергии реки мира, все еще можешь пользоваться здесь правилом Итерной. И если ты думаешь, что я не владею правилом, ты ошибаешься. Хаджар нахмурился. «О чем ты говоришь? Мне придется подкорректировать план, дружище», — перебил демон. «И когда придет время, ты поймешь, что твой путь лежит к океану, а до тех пор просто будь собой. Обычно этого хватает, чтобы даже на седьмом небе волосы сидели из-за того абсурда, что ты творишь. Ну, бывай». И Хельмер исчез, оставив Хаджара стоять в гордом одиночестве у треснувшего окна.